Жизнь и приключения сарая номер 12. Вначале было слово, и даже, наверное, не одно, но он ничего об этом не знал. В своей нулевой точке он находил пахнущие свежей смолой доски, которые лежали штабелем на мокрой траве и впитывали желтыми гранями солнца. Находил гвозди в фанерном ящике, молотки, пилы и прочее. Представляя все это, он замечал, что скорее домысливает картину, чем видит ее. Слабое чувство себя появилось позже, когда внутри уже стояли велосипеды, а его правую сторону заняли полки в три яруса. По-настоящему он был тогда еще не номером 12, а просто новой конфигурацией штабеля досок. Но именно эти времена оставили в нем самый чистый и запомнившийся отпечаток. Вокруг лежал необъяснимый мир, а он, казалось, в своем движении по нему остановился на какое-то время здесь, в этом месте. Место, правда, было не из лучших. Задворки пятиэтажки, возле огородов помойки. Но стоило ли расстраиваться? Ведь не всю жизнь он здесь проведет. Задумайся он об этом, пришлось бы, конечно, ответить, что именно всю жизнь он здесь и проведет, как это вообще свойственно сараям. Но прелесть самого начала жизни заключается как раз в отсутствии таких размышлений. Он просто стоял себе над солнцем, наслаждаясь ветром, летящим в щели, если тот дул от леса, или впадая в легкую депрессию, если ветер дул со стороны помойки. Депрессия проходила, как только ветер менялся, не оставляя на его неоформившейся душе долговечных следов. Однажды к нему приблизился голый по пояс мужчина в красных тренировочных штанах. В руках он держал кисть и здоровенную жестянку краски. Этот мужчина, которого сарай уже научился узнавать, отличался от всех остальных людей тем, что имел доступ внутрь к велосипедам и полкам. Остановясь у стены, он обмакнул кисть в жестянку и провел по доскам ярко-багровую черту. Через час сарай багровел, как дым, в свое время восходивший, по некоторым сведениям, кругами к небу. Это стало первой реальной вехой в его памяти. До нее на всем лежал налет потусторонности и счастья. В ночь после окраски, получив черную римскую цифру, имя, на соседних сараях стояли обычные цифры, он просыхал, подставив луне покрытую толем крышу. «Где я?» — думал он. «Кто я?» Сверху было темное небо, потом он, а внутри стояли новенькие велосипеды. На них сквозь щель падал луч от лампы во дворе, и звонки на их рулях блестели загадочные звезды. Сверху на стене висел пластмассовый обруч, и номер 12, самыми тонкими из своих досок, осознавал его как символ вечной загадки мироздания, представленный, это было так чудесно, и в его душе. На полках лежала всякая ерунда, придававшая разнообразие и неповторимость его внутреннему миру. На нитке, протянутой от стены к стене, сохли душицы и укроп, напоминая о чем-то таком, чего с сараями просто не бывает, и тем не менее они именно напоминали ему, иногда мерещилось, что раньше он был не сараем, а дачей или, по меньшей мере, гаражом. Он ощутил себя и понял, что то, что ощущало, то есть он сам, складывалось из множества меньших индивидуальностей. Из неземных личностей машин для преодоления пространства, пахнувших резиной и сталью, из мистической интроспекции, замкнутого на себе обруча, из списка душ, разбросанной по полкам мелочи, вроде гвоздей, гаек и из другого. В каждом из этих существований было бесконечно много оттенков, но все-таки любому соответствовало что-то главное для него, какое-то решающее чувство, и они, сливаясь, образовывали новое единство, огражденное в пространстве свежевыкрашенными досками, но не ограниченное ничем. Это и был он, номер 12. И над ним, В небе сквозь туманы тучи неслась полностью равноправная луна. С тех пор по-настоящему и началась его жизнь.